рулила жизнью деда, правда, так тоненько и нежно, что этого никто не замечал. Как-то они умудрялись это делать. Были очень преданы друг другу. Дед более скрыто, зато у Берты Семенны глаза, когда она смотрела на деда, прямо-таки фанатичным огнем горели. Всю домашнюю жизнь и насколько удавалось внедриться в его научную, бабушка подчиняла деду. Диете деда, сердцу деда, работе деда. Для нее, в противовес традициям еврейского безудержного материнства, на первом месте был не сын и позже не внучка, а муж. Черная икра, творог с рынка, все самое лучшее, удобное, теплое, мягкое, пушистое – деду. Берта Семенна умела жить в любом месте, мгновенно обрастала удобной для служения деду структурой. В доме всегда была домработница, даже в войну. Сын вырос с Феней, затем с Марьей Ивановной, потом с Женечкой. Сыну таких властных родителей, как Берта Семенна и Сергей Иванович, полагалось вырасти задавленным или хотя бы слегка подавленным, неуверенным и зависимым. Но Юра, золотой медалист, всего лишь однажды уступил родителям. Правда, в случае важном, не стал поступать учиться в Академию художеств, как мечтал. Рисовал Юра с детства, где бы ни находился, дома, на уроке. Рука помимо воли водила карандашом. «Мама, а что, если я буду всю жизнь жалеть, что послушался вас?» — нагнетал страсти Юра. «А вдруг из-за нас он зароет талант в землю?» — спросила Берта Семенна мужа. «А вдруг из-за нас он закончит свою жизнь в нищете?» — последовал ответ. «Не дай бог! Даже страшно представить!» — подумала Берта Семенна и ужаснулась тому, что целое мгновение держалось иного мнения, нежели Сергей Иванович. Берта Семенна и Сергей Иванович не знали, что сын и сам уже все решил, и бились с ним за научную карьеру против ненадежной живописи, со всей страстью людей, не представляющих ни себя, ни своих близких вне социального успеха. Неожиданным последствием этой истории стало их некоторое от сына отстранение. Они словно испугались, что он хоть и на миг, но все же их, всегда монолитно единых, разделил. А Юра Раевский и сам не был уверен в своем таланте, а быть никем, неизвестно кем, жалким, бесталанным малевщиком, как пугали родители, не хотелось. Поэтому уступка его не совсем могла считаться повиновением родительской воли, а скорее была уступкой самому себе. За эту торговлю с самим собой Юра отца же и наказал, и, в свою очередь, внутренне немного от Сергея Ивановича отодвинулся. Вместе со школьными друзьями Володей Любинским и Алешей Васильевым Юра Раевский поступил к отцу в университет на химический факультет. Берта Семенна не просто была частью окружающего пейзажа. Где бы она ни жила, мгновенно становилась главной, начинала организовывать, управлять. Она руководила не только домом и своими учениками, но и дедовыми аспирантами, вела сложный учет, кого накормить, кого устроить в больницу, кому одолжить денег. Сергей Иванович мог дать взаймы без ее ведома, а уж Берта Семенна строго требовала возврата долга в срок. Даже в этом они были слажены. Берта Семенна умела вплести окружающих в одну большую сеть, где каждый делал что-то нужное остальным. Один вез другому лекарство, этот другой сидел с ребенком третьего, а третий в это время перепечатывал текст для первого. Руководила бабушка не обидно. Построившись вокруг нее, все дружно держались за одну веревочку, словно она переводила через дорогу детсадовскую группу.